Снова встал мой дядя Сеппа и сказал: «Царственный Гармахис, ты слышишь? Знай же, что мы собрались здесь короновать тебя фараоном Верхнего и Нижнего Египта. Святой отец Аменемхат отказывается от своих прав в твою пользу. Нам не придется совершать это со всей приличествующей пышностью и церемониями, так как мы должны сохранить все в строжайшей тайне ради сбережения нашей жизни, хотя это дело для нас дороже самой жизни. Все же мы совершим твое коронование с достоинством и согласно древним обычаям, как только позволяют обстоятельства. Узнай же, в чем дело, и узнав, если ум твой не имеет препятствий, воссядь на троне фараонов и принеси присягу. Давно и долго стонет страна Кеми под тяжелым игом греков и трепещет при виде римских копий. Давно уже оскверняется наша древняя вера, и народ томится под властью иноземцев. Мы верим, что час освобождения настал, и торжественным голосом всего Египта и древних египетских богов, с которыми ты связан крепкими узами, взываем к тебе, князь. Будь мечом нашего освободителя. Слушай же, 20 тысяч верных и храбрых мужей ждут твоего слова и по твоему знаку встанут, как один человек, чтобы разбить греков и из крови и тел их построить тебе трон на земле Кеми, прочнее и крепче древних пирамид. Такой престол, чтобы далеко отбросить все римские легионы, сигналом восстания будет смерть смелой развратницы Клеопатры. Ты должен позаботиться о ее смерти, и ее кровью будешь помазан на царственном троне Египта. Можешь ли ты отказаться, наша надежда? Разве твое сердце не полно священной любви к родине? Можешь ли ты отнять от уз Египта чашу свободы или заставить пить горький напиток рабства? Твоя задача велика. Она, может, не удастся, и ты поплатишься тогда своей жизнью, как мы. Но что из этого, Гармахис? Разве жизнь так уж сладка? Разве мы так уж дорожим каменистым ложем земли? Разве горечи и печали земли не ничтожны? Неужели мы дышим таким божественным воздухом, что побоимся взглянуть в лицо смерти? Что есть у нас на земле, кроме надежды и воспоминаний? Что видим мы, кроме теней? Разве боимся с чистыми руками идти туда, где исполнение всего, где воспоминание теряется в собственном источнике, и тени исчезают во всепроникающем свете? О, Гармахис! Истинно блажен тот человек, кто венчает свою жизнь пышным венцом славы. Смерть протягивает всему живущему свои мрачные цветы мака, и счастлив тот, кто сумеет вплести эти цветы в свой венец славы. Какая смерть лучше для человека, чем смерть за свободу своей родины, за ее права, чтобы родная страна могла встать лицом к небу и, испустив клич свободы, снова облачилась в броню силы, растоптала ногами иго рабства земных тиранов, наложивших печать неволи на ее чело. Кеми призывает тебя, Гармахис. Иди, иди, освободитель, подобно хору спустись с неба, разбей цепи рабства, рассей врагов и царствуй на троне фараонов. «Довольно! Довольно!» — вскричал я. И долгий ропот одобрения послышался у колонны массивных стен. «Довольно! Разве нужно так заклинать меня? Если бы я имел не одну, а 100 жизней, я с радостью отдал бы их за Египет». «Хорошо сказано! Хорошо!» — подхватил Сеппа. «Теперь иди с этой женщиной, чтобы она омыла твои руки перед тем, как они коснутся священных эмблем, и помазала твое чело, прежде чем оно украсится диадемой». Я пошел в отдельную комнату Сатуи. Там она, бормоча молитвы, налила мне на руки чистой воды над золотой чашей и, обмакнув в масло кусочек сукна, помазала им мое чело. «О, счастливый Египет!» — бормотала при этом старуха. «Счастливый князь, будущий правитель Египта, о, царственный юноша, слишком царственный, чтобы быть жрецом, так, наверное, будут думать многие прекрасные женщины. Может быть, для тебя и изменят жреческий закон, иначе как же продолжится твой род фараонов? Как счастлив я, выненчивший тебя, отдавший мою плоть и кровь ради твоего спасения, о, царственный красавец Гармахис, родившийся для роскоши, счастья и любви! Перестань, перестань!» — прервал я ее болтовню, которая раздражала меня. «Не называй меня счастливым, пока не узнаешь, как я кончу, и никогда не говори мне о любви. С любовью нераздельна печаль, мой путь иной и лучший». «Ай-яй, как ты говоришь! Но и радость приходит с любовью. Не говори легко о любви, мой царь, ведь ты сам произошел от любви, ля-ля-ля! Но это всегда так бывает. Гуси, распустив крылья, смеются над крокодилами, говорят в Александрии. А когда гуси спят в воде, смеются крокодилы. Пожалуй, женщины похожи на прекрасных крокодилов. Люди поклоняются крокодилам в Антрибисе. Он называется теперь Крокодилополисом. Не правда ли? Люди поклоняются также женщинам во всем мире. Ля, как вертится мой язык! А ты сейчас будешь коронован фараоном. Разве я не предсказала это? Ну, теперь ты чист, властитель двойной короны. Иди же!» Я вышел из комнаты со старухой. Безумная болтовня, которая звенела в моих ушах, хотя в ее безумии заключалось зерно мудрости. Когда я вошел, сановники встали и снова поклонились мне. Тогда мой отец немедля подошел ко мне и дал мне в руки золотое изображение божественной Ма, богини истины, золотые изображения ковчегов бога Амен-Ра, божественных Моут и Кон, и торжественно произнес: «Клянешься ли ты живым величием Ма, величием Амен-Ра, Моут и Кон?» «Клянусь», — ответил я. «Клянешься ли ты священной страной Кеми, священной водой Сигора, храмами богов и вечными пирамидами?» «Клянусь». «Помни об ужасном наказании, которое постигнет тебя, если ты нарушишь клятву. Клянись, что будешь править Египтом согласно древним законам, что будешь оберегать поклонение богам, будешь справедлив, не будешь угнетать народ, что не изменишь ему, не будешь заключать союзы с римлянами или греками, что выбросишь иноземных идолов и посвятишь всю свою жизнь свободе и счастью страны Кеми. Клянусь». «Хорошо. Взойди на трон, чтобы я мог назвать тебя фараоном в присутствии твоих подданных». Я взошел на трон. Подножием его был сфинкс, а балдахином — распростертые крылья бога Ма. Аменемхат подошел ближе и возложил пшент, царскую повязку фараонов, на мое чело, двойную корону на мою голову и царское одеяние на мои плечи. В руках я держал скипетр и бич. «Царственный Гармахис!» — вскричал он. «Этими знаками я, великий жрец храма Рамен-Ма в Абуфисе, короную тебя фараоном Верхнего и Нижнего Египта. Царствуй и благоденствуй, о надежда Кеми! Царствуй, благоденствуй, о фараон!» Как эхо повторили все присутствовавшие, склоняясь передо мною. Один за другим они принесли мне присягу и дали клятву. Потом отец взял меня за руку и в торжественной процессии повел меня в каждое из семи святилищ в храме Рамен-Ма. Я приносил жертву, курил фимиам и священно действовал как жрец. В царском одеянии я принес жертву в храме Хора, Изиды, Узириса, в храме Амен-Ра, в храме Пта, пока не достиг храма царской комнаты, где уже мне, как божественному фараону, были принесены жертвы. Потом все ушли, оставив меня одного. Теперь я был уже царем Египта. На этом кончается первый маленький лист папируса.